Работные скидали пеньковое прядиво под лодью, а сами стали от дождя в укрытие. Купец это увидел и прискочил к дружине с бранью. «Вижу, только у питья да у еды вы мастера-то, а у дела только бы стоять да спать!» Устьян говорит с гневом. «Ты на кого разъехался, купец? Мы тебя ничем зовем и ни во что кладем. Горланишь, а дело не смыслишь. Видишь, дождь валит. Судовой припас нельзя мочить, проку не будет». Купец свое: «Твоя дружина у меня вторые сутки по две выйти в день пьет, ест. Велю работать, будь хоть потоп». Устьян говорит: «Хоть потоп. Ладно, будь потоп». Устьян твердым шагом зашел на свое судно, взял рог и заиграл грозно и жалобно. На ответ далеко в море будто шум шумел. На берег накатился взводень и смыл купецкую лодью. Купец опамятовался от ужаса и забегал на коленках в круг Устьяновой лодьи. «Господине, убавь воды! Господине, не сгуби мое суденка!» Устьян говорит: «Это не от нас, а судно против ветра никуда не убежит. Гляди, волна несет его обратно». Устьянова дружина поставила купцово судно на отстой, а сами с поветерью ушли в море. Устьян и олень. Устьян шел берегом в становище, тянул промышленную снасть и чунку с хлебом. Увидел оленей и дикарей и скричал: «Подойдите, которые-нибудь!» Три оленя подошли. Устьян впряг их в чунку, и снасть положил, и сам сел. Куда повелел, туда побежали. Этот Устьян с молоду был знатлив. Промысел оставит несоблюдно. Медведь ошкуй подойдет, писец понюхает, и уйдут. Устьян хоть через месяц взять придет, все цело, неврежено. Рассказы про старого кормщика Ивана Рядника. Диковинный кормщик. Ивану Ряднику привелось идти из Двины в Сумский берег на стороннем судне. Пал летний ветер, хотя крутой, но можно бы ходко бежать, если бы кормщик правил поперек волны. Но кормщик этим пренебрегал, и лодья каталась и валялась. Старый искусный мореходец Рядник не стерпел. «Ладно ли, господине, что судно ваше так раболепствует стихии и шатается, как пьяный?» Кормщик ответил: «Это не от нас. Человек не может спорить с Божьей стихией». «Сроду не слыхал такого слова от кормщика», — говорит Рядник. «А сколько лет ты, господине, ходишь кормщиком?» «Годов 10-12, — отвечает тот. — Что ж ты делал эти 10-12 лет? — гневно вскричал Рядник. — Бездельно изнурил ты твои 10-12 лет». Вопрос и ответ. Дружина спросила Рядника: «Почему на зимовье у мерзлого моря ты и шутил, и смеялся, и песни пел, и сказки врал, а здесь на Двине беседуешь строго, говоришь учительно, мыслишь о полезном?»